Глава 16. Осколки. Зоя ехала от юриста и все думала про дом. Она уже мысленно обставила кухню, переклеила обои в детской, посадила цветы и развела сад. Про розовые обои и беременную подружку мужа она старалась не думать. Вот же каков подлец. Ведь все продумал. Интересно, он вообще когда-нибудь любил Зою или все это время только притворялся? Ее мысли прервал звонок. Взяла трубку. «Привет, Зойка. Чего не звонишь? Куда пропала? Обиделась, что ли, что я не захотела забирать Лешку из садика?» — прощебетала мама. «Привет. Нет. Я поняла, что у тебя есть работа и дела поважней», — спокойно ответила Зоя. «Ну вот и замечательно. Борис приехал из командировки?» «Нет еще». «Ты б за ним приглядывала. Он такой видный, ты по сравнению с ним мышь серая. Быстро мужика уведут», — посоветовала мать. «Спасибо, мама, за твой ценный совет», — хмыкнула Зоя. «А чего это ты так со мной разговариваешь? Встала не с той ноги?» «Мам, ты чего хотела?» — спросила женщина. «Узнать, как у тебя дела». «Дела у меня просто замечательно». «Слушай, я тут иду на юбилей. Ты мне не одолжишь свой вечерний вишневый костюм?» «Так у тебя и так полно вещей», — удивилась Зоя. «К тому же у нас с тобой размеры разные. Разница у нас в несколько сантиметров. Так он на тебе все равно, как на швабре болтается, а мне как раз будет и к лицу. Ты в нем бледная, как покойница». «Давай я тебе его продам, если он так тебе нравится», — предложила Зоя. «Ты хотела сказать «отдам», — уточнила мать. «Нет, продам. Мне деньги нужны. Борис все с собой забрал». «Ну и правильно сделал. На что тебе тратиться?» «А ты на что деньги тратишь?» — зло спросила Зоя. «На что надо?» «Вот и купи себе новый костюм», — огрызнулась она. «Вся в отца и в бабку, такая же скряга жадная». «А ты в процессе моего рождения не участвовала?» — поинтересовалась Зоя. «Я Борису на тебя пожалуюсь. Скажи ему про то, что хотела взять у меня взаймы костюм. Посмотри на его реакцию». «Вот ты коза!» — обозвала ее маманя. «А ты, мать моя!» — сказала Зоя и сбросила звонок. Вот и поговорили. Всегда так с матерью. Так замечательно начинает, а заканчивает всегда скандалом. Все настроение испортило, хотя у Зои оно и так было не очень. Вошла в квартиру. На кухне тихо скулил Сашка. Зоя ринулась к сыну. Из ладони торчал кусок стекла и капала кровь. Мальчишка тихонько плакал. «Мамочка, прости, я хотел тебе помочь убраться в кладовке и наткнулся на осколок». Зоя кинулась звонить в скорую. «Вы, может, сами как-нибудь доедете до травмпункта? У нас просто все машины заняты. До вас только через час или два доберутся», — ответила оператор. «Или никогда», — грустно сказала Зоя. «Нет, конечно, скорая приедет, но не скоро». «В общем, да», — вздохнула оператор. «Руку перетяните, чтобы так не лилось. Осколок сами не вытаскивайте и аккуратненько выдвигайтесь в травмпункт. Советую с этим делом не затягивать». «Спасибо», — вздохнула Зоя и положила трубку. Она полила на ранку перекисью, перетянула руку бинтом, помогла сыну на здоровую руку натянуть куртку. В соседнем квартале находилась травма для взрослых, может, там помогут. Когда собирались, Зоя со злобой пнула дверь кладовки, так что полотно с грохотом захлопнулось. Сыну ничего не стало говорить, он и так был сильно напуган. «Сейчас, сейчас, Сашенька, нам помогут. Ты как себя чувствуешь, голова не кружится?» — спросила она. «Нет», — шмыгнул носом старший. «Я просто хотел тебе помочь». «Ты у меня настоящий помощник. Только я бы сама стекло все убрала. Утром было некогда, оно же там лежит и есть не просит. Сейчас это уже не важно. Идем». Они прошли несколько домов. Травмпункт был открыт. На крыльце стоял мужчина во врачебном костюме и курил. Он внимательно посмотрел на них. «Это взрослый травмпункт. Вам нужно ехать в детскую больницу», — сказал мужчина. «Она на другом конце города. Как мы с осколком в руке поедем?» «В кабинет зайдите. Сейчас я докурю и гляну, что там у вас», — вздохнул он. Зоя с сыном зашли в кабинет. Недовольная медсестра посмотрела на них сердито. «Посидите в коридоре, доктора пока нет». «Нам врач сказал подождать его в кабинете». «Тогда пусть мальчик выйдет», — велела медсестра. «Нет», — спокойно ответила Зоя. Женщина на нее удивленно посмотрела, но ничего не сказала. Через минуту зашел тот самый врач, который курил на крыльце. Он скинул куртку и помыл руки. «Ну, боец, показывай свою рану», — улыбнулся он. Саша протянул руку. «Какая красота!» — аккуратно стал поворачивать кисть доктор. «Тебя как зовут?» «Саша», — шмыгнул носом мальчишка. «И меня Саша», — кивнул головой врач. «Вот что, Саша, я сейчас аккуратно вытащу стекло, а ты потерпишь и не будешь дергаться, хорошо?» «Хорошо», — кивнул головой мальчик. «Женщина, я вообще не имею права оказывать какую-либо помощь ребенку, поэтому я сейчас вытаскиваю стекло, забинтовываю, и вы едете в детскую больницу. Там мальчику зашьют руку и проверят на предмет других травм. Вам все понятно? И ни в коем случае не говорите, что были у нас». «Хорошо», — согласилась Зоя. «Ох, Александр Анатольевич, погубит вас ваша доброта», — вздохнула медсестра. «А мы сейчас женщину оформим, делов-то», — махнул он рукой. «Давайте свой паспорт и полис». Зоя вытащила документы. «Да я пошутил, мало ли», — рассмеялся он. Доктор вытащил из руки мальчика осколок, велел пошевелить пальцами. Саша подвигал пальцами. «Ну что, дружочек, тебе прямо повезло. В мякоть попал, все целое. В принципе, тут можно и не зашивать. Если активно не двигать рукой, то все само срастется. Я сейчас все обработаю, но в больницу в любом случае нужно съездить, сделать укол антибиотика и от столбняка». «Да-да, я уже поняла», — согласилась Зоя. Руку Саши обработали, забинтовали и велели больше осколки голыми руками не собирать. «Сколько я вам должна?» — спросила она. «Какие деньги?» «Нисколько», — помотал головой доктор. «Пусть вырастет и станет хорошим человеком, вот и вся награда». «Спасибо», — тихо ответила Зоя. Они вышли из здания. Женщина покрутила головой в разные стороны. В ближайшей видимости магазинов не было, только мясная лавка. Зоя решила заглянуть туда. В одной витрине лежали куски мяса, а в другой — разнообразная колбаса. Она выбрала палочку сыровяленой колбаски подороже, оплатила покупку и вернулась в травмпункт. Около кабинета уже собралась очередь. Зоя оставила Сашу в коридоре, а сама заскочила в кабинет. Быстро положила на стол перед доктором пакет с колбасой, еще раз промямлила спасибо и вылетела пулей оттуда. «А теперь, сынок, поехали в больницу». «Мама, может, пойдем домой? Мне уже лучше». «Нет, солнышко, мало ли какой там был осколок и с чем. Банки у твоей бабушки в погребе хранятся». За полчаса добрались до больницы. Там им тоже повезло, очереди не было, только два человека перед ними. Через 15 минут они зашли в кабинет, врач повертела руку мальчика, велела подвигать пальцами, аккуратно наложила два шва. «Учится?» — спросила она. «Да», — кивнула Зоя. «Я сейчас тогда выпишу больничный до понедельника». «Хорошо. Пройдете в процедурную, там ребенку сделают необходимые уколы». Ехали из больницы. Саша положил голову на плечо матери. У Зои зазвонил телефон, взяла трубку. «Здравствуй, Зоенька». «Как вы там? Как мальчики?» «Здравствуйте, Татьяна Петровна».